Переводчица на приисках. Впервые журнал «Вестник Европы», 1883, номер 4, с подзаголовком «Рассказ из жизни на Урале» и подписью «Д.М.». Для четвертого тома «Уральских рассказов», Санкт-Петербург, 1901, писатель сделал в рассказе ряд сокращений, провел стилистическую правку. Судя по письму к издателю Ефимову, он предполагал изменить название на «Приисках». В автографе рассказа есть еще одно заглавие — «Толстушка». Сохранившееся название переводчицы на «Приисках» более всего соответствует идейному звучанию произведения, рассказывающего о трудовой судьбе русской женщины, вынужденной на далеком уральском прииске зарабатывать себе кусок хлеба. Однако эта тема, звучащая во многих уральских рассказах, далеко не исчерпывает содержание переводчицы на приисках. Как и в «Худых душах», писатель говорит о дальнейших судьбах участников студенческих сходок, восторженных идеалистов и мыслящих реалистов 60-х годов. Ираида Филатьевна Касаткина при всех многочисленных неудачах, жизненных поражениях остается человеком тех светлых лет. Мамин сибиряк с доброй иронией пишет о ее наивной восторженности, доброте, который не может убить циничный приисковый быт. Свои личные дела она не смешивала с тем направлением, в котором кружила с детства. На ее глазах недавние герои развенчивались, уступая место другим. Идеи старели и заменялись новыми, жизнь создавала новые идолы, типы и средства. Ирочка ничего не хотела знать, и присутствуя при медленном вымирании деятелей и идей 60-х годов, она не допускала мысли, что прежние дети превратились в отцов, давно полиняли, выветрились и износились. Названная тема прозвучит и в рассказе «Первые студенты». Смотри том 3 настоящего издания. В настоящем издании рассказ печатается по тому 4 «Уральских рассказов», 1901.